Заместитель директора института, взяв слово, перечислил благодеяния, внесенные в биологическую медицину учеными института. Лекарства, особенно галлюциногенные наркотики и методы перестройки психики. Вот реальное опровержение инсинуаций первого оратора, будто наука не результативна в социальных делах. Она имеет прямое отношение к благам для человечества. «Простите, чужеземца», — вмешался Вернорин, — «каким образом?» Информация, как бы обширна она ни была, сама по себе не порождает мудрости и не помогает человеку одолеть свои затруднения. Безмерная людская глупость не дает возможности понять истинную природу несчастий. С помощью наших аппаратов и химикалий мы вбиваем в тупые головы основные решения социальных проблем. По заданию великого и мудрого Чоя Чагаса мы создали гипнотического змея, раскрывающего замыслы врагов государства. Наш институт изготовил машины для насыщения воздуха могущественными успокоителями и галлюциногенами, ничтожное количество которых способно изменить ход мыслей самого отчаявшегося человека и примирить его с невзгодами и даже смертью. Да, но наука не сумела даже выяснить смысл существования человека, вдруг перебил заместителя директора новый оратор, человек с редкой и узкой бородкой, похожий на древних монголов. «Люди не больше понимают цель жизни, чем ужасные животные суши и океана, исчезнувшие с лица планеты Яньях, поэтому я не склонен торжествовать, как наш высокоуважаемый начальник. В глазах невежественных людей, будь то гжи или высшие слои общества, наука всегда права, разбивая издревле установившиеся представления. Они думают, что наука сама по себе наиболее благородный инструмент человека, извращенная только скверной его натурой, что она самая эффективная сила жизни. Короче говоря, в их представлении мы должны всегда идти только научным путем, магическим, превращающим ученого в волшебника и оракула». Какая ирония! Нужно ли говорить, какой горький урок получили благодаря этому предрассудку народ и вся в целом планета Яньях? Разрыв между народом Яньях и наукой был настолько велик, что породил полную некомпетентность большинства людей, относящихся к ученым с суеверным опасением. А мы платим им отсутствием малейшей заботы о судьбе народа. Заместитель директора подал знак председательствующему, и тот прервал оратора. Второй раз в этот вечер выступления принимают недопустимую форму клеветы на науку и ее честных тружеников. Давайте лучше послушаем нашего гостя, его мнение о науке, оценку сегодняшних высказываний, хотя они не пошли по нужному направлению. Вернорин встал, извинился, если не точно понял говоривших, и сказал, что попытается изложить мнение землян о науке в самых общих чертах. Наука не знает и не может знать всей необъятности мира, и вера в то, что она уже нашла решение всех проблем, приведет к катастрофе. Так могут думать лишь ослепленные догматизмом или некритическим энтузиазмом люди. Ни одно из открытий, ни один из величайших законов не окончательны. Думают о полноте и законченности науки обычно догматические умы в математике, но ведь это одно и то же, как если бы историк решил, что история завершена. Чем больше развивается наше знание, тем больше загадок природы встает перед нами. Беспредельное богатство самых привычных явлений, неисчерпаемое в своем разнообразии в извилистых путях исторического развития. Мы на Земле представляем науку как необъятную работу, устремляющуюся вдаль на миллиарды парсеков и в будущие поколения на тысячи веков. так сложна и загадочна Вселенная, что с прошедшими тысячелетиями развития науки мы утратили заносчивость древних ученых и приучились к скромности. Одно из основных положений, которому мы учим наших детей, гласит: «Мы знаем лишь ничтожную часть из того, что нам следует знать». Легкий шум удивления прошел по комнате, но ученые умели слушать, и Вирнорин продолжал. «Природа, в которой мы живем и частью которой являемся, формировалась сотни миллионов лет через историческую смену уравновешенных систем. В ее настоящем виде эта сложность настолько велика и глубока, что мы не можем играть с природой, пользуясь весьма ограниченными научными данными. Выигрыш будет очень редок, случайен, а проигрышей без числа. Очень давно на Земле люди, поддаваясь желанию брать что-то без труда и усилий за ничто, играли на ценности. Одной из распространенных игр была рулетка, легко вращающееся колесо с перегородками, окруженное неподвижным лимбом. На колесо бросали шарик, и остановка колеса или шарика, об этом не сохранилось сведений, около определенных цифр на лимбе приносила выигрыш. Иначе деньги забирал владелец машины. В те времена люди не имели никакого понятия о законах этой игральной машины, и хотя подозревали всю случайность совпадений, продолжали играть, проигрывая все имущество, если своевременно не уходили из игорного дома. Так и нам нельзя играть с природой, которая миллиарды лет играет сама наугад, ибо это ее метод, подмеченный еще 7 тысячелетий тому назад в Древней Индии и названный Раша-лила — «божественная игра». Наша задача — найти выход из игорного дома природы. Лишь соединение всех сторон человеческого познания помогло нам подняться выше этой игры, то есть выше богов Индии. Мы могли и не успеть, ибо в сгущавшемся инферно нашей планеты стрела Аримана могла бы причинить непоправимый ущерб. Я употребил термин, возможно, непонятный вам. «Сгущение инферно». Чтобы не вдаваться в объяснение, определим его так. Когда человек неумело проявляет мнимую власть над природой, он разрушает внутреннюю гармонию, добытую ценой квадриллионов жертв на алтаре жизни. Когда мы поймем, что васильки и пшеница составляют единство, тогда мы возьмем наследие природы в добрые, «понимающие ладони», — сказал один ученый. Таково в самых общих словах отношение к науке на Земле.